ситуация такая, Крис. Ты можешь заниматься этим счетом, но я хочу, чтобы ты отчитывался передо мной каждую неделю. Я должен быть в курсе того, что ты делаешь». И повесил трубку. Проходят 2 недели, я работаю с Бобом, показываю ему разные варианты инвестиций, облигации и все такое. Ему нравится то, что он видит, и он делает мне первый заказ. Я выписываю квитанцию на 25 тысяч долларов. Неплохо для начала в бизнесе управления корпоративными финансами. В восторге я звоню Эйсу и говорю: «Мы только что заработали 25 тысяч». На том конце мертвая тишина. После паузы он произносит: «Гарднер, ты уволен». Вот так, без объяснений. Каковы причины? Ты общался с этим парнем 2 недели и сумел получить только 25 штук? Во второй раз в своей жизни я понимаю, для чего нужны мышцы у входа в анальное отверстие. Благодаря им я не наделал в штаны. Если меня увольняет Эйс Гринберг, это конец моей карьере. Нет инстанции выше, и нет такого апелляционного суда, куда я мог бы обратиться. Не успеваю я придумать, что сказать в ответ, как слышу гомерический хохот на том конце провода. Эйс говорит: «Хорошее начало, Крис, всего доброго». Это было мое крещение в мир корпоративных инвестиций и пример извращенного юмора Эйса Гринберга. Этот случай также открыл мне глаза на жесткую конкуренцию на рынке корпоративных инвестиций. Чтобы выделиться и предложить клиентам что-то уникальное, через несколько месяцев после того, как я начал заниматься управлением корпоративными финансами по фиксированным расценкам, я разработал новаторскую стратегию, о которой говорили другие ребята в Нью-Йорке. Но мой подход был исключительно моим собственным изобретением. Он состоял из нескольких этапов. Сначала я связывался со вторым лицом в управленческой иерархии компании и предлагал различные варианты инвестиций. А потом, если он не проявлял интереса, я наглядно показывал им, сколько денег они потеряли. Через 3 месяца я звонил самому главному менеджеру компании, уточняя, что звонил раньше, и говоря: «Я бы сейчас звонил вам, чтобы выслать чек на 100 тысяч долларов, но вы не проявили интереса, когда я звонил в первый раз. В этот раз я звоню по поводу». Почти сразу проявлялся интерес, за которым следовало заключение сделки. Шлифуя свою стратегию, я вдруг понял, что именно этим я всю жизнь хотел заниматься. Этот рынок полностью игнорировался Уолл-стрит. Это была ниша, которую я занял в Нью-Йорке и которая вскоре станет ключевым направлением моего собственного бизнеса, когда я открою офис в Чикаго. Моей идеей было исследовать этот нетронутый рынок и предлагать потенциальным клиентам гамму продуктов и услуг, предоставляемых B.R. Stearns, фирмы с одним из самых больших доходов за всю историю Уолл-стрит. Каков был этот нетронутый рынок? Во-первых, я собирался обзвонить афроамериканцев. Я хотел управлять финансами людей, находящихся в сфере влияния, в которой находились Квинси Джонс, Стиви Вандер и Майкл Джордан. Я хотел делать инвестиции не только от имени известных людей шоу-бизнеса и спорта, но и от имени компании, владельцами которой были негры, от имени черных предпринимателей, менеджеров высшего звена и организаций. Именно этим я хотел заниматься. Кроме того, что никто больше не работал на этом рынке, мне нравилось то, что это был мой вклад в бизнес и процветание национальных меньшинств.